Глава 10. Это открытие, хотя само по себе и интересное, лишь косвенно указывало, что клад может каким-то образом быть связан с Абигейль Грантом. Бен выдвинул гипотезу, что она припрятала свои драгоценности, дабы муженек не отдал их новой жене. Я с ним не согласилась. Если верить тетушке Сибил, Абигейль была почти бесприданницей, а судя по наружности дяди Артура, на фотографии он был именно таким, как я его и представляла себе, с прямым подбородком, с пробором, напомаженными усиками и прочими достоинствами. Мой предок не принадлежал к тому сорту мужчин, что увешивают жен бриллиантами и жемчугами. Проведя большую часть послеобеденного времени в столь же бесплодных мозговых штурмах, мы пришли к выводу, что лучше всего дождаться подсказки номер 2. Но это вовсе не значит, что следующие несколько недель мы провели в праздности и скуке. Несколько раз заходил преподобный мистер Фоксфорд, очень приятный человек, но я не из тех девушек, что рады пощеголять перед малознакомыми джентльменами усами из сажи и паутиной в волосах. Когда потеплело и световой день увеличился настолько, что это можно было назвать весной, мы с Доркас продолжили нашу борьбу с грязью. Время от времени мне надоедало смердеть, подобно склянке, с чистящим средством. Но к середине мая результаты начали оправдывать наши титанические усилия. Я связалась с мистером Брэггом и попросила выделить нам средства на ремонт и благоустройство дома. Он не только не стал укорять меня за стремление потратить деньги до истечения испытательных 6 месяцев, но даже заявил, что цена поместья неизмеримо возрастет после того, как я применю здесь свои профессиональные таланты. И единственное, что меня решительно не устраивало, так это работа в потемках. Газовое освещение на первом этаже сказывалось на моем зрении. А потому я распорядилась провести электричество. Мы теперь в полном смысле слова увидели свет. К тому же нововведение позволило приобрести чудесное современное устройство под названием пылесос, которое мы тут же заставили трудиться. Доркас демонстрировала чудеса трудолюбия и работоспособности. Меня снедало чувство вины от того, что она так напрягается. Но, несмотря на явные успехи, одной толстой женщине и одной худой женщине не под силу было справиться с полуразрушенным домом. Как-то ранним утром я приказала Доркас отложить совок в сторону, без лишних вопросов взять пальто и сесть в машину. «А меня не приглашают?» — Бен выглянул из гостиной. В старенькой тельняшке он выглядел несколько помято, но чертовски привлекательно. По утрам он удостаивал нас своим обществом только тогда, когда у него не шла работа. Временами монахиня и шпионка Мэри Грейс становилась тяжелым испытанием для своего создателя. «Прости, но у нас девичник. Не отчаивайся, к ужину мы вернемся. Как насчет того, чтобы поразить нас еще одним чудом кулинарного искусства?» В своем дневнике я записала сонет, посвятив его мясному рулету, что ты сварганил в прошлый раз. «Полагаю, это можно назвать одним из моих высших достижений», — ухмыльнулся Бен. «Порождает в человеке чувство неполноценности, зато поддерживает работоспособность». Я скорчила рожу этому неисправимому зануде. «Кстати, попутно приготовьте восхитительные картофельные лепешки. Знаю, что мне они противопоказаны, но нюхать-то не возбраняется». День был ясным и солнечным, с моря дул ветер, столь свежий и резкий, что я почувствовала себя девчонкой, сбежавшей с уроков. Доркас тоже пребывала в приподнятом настроении. Даже ее наряд выглядел вполне весело. Она надела сине-желтую фуфайку и брюки, исчерченные чудовищными широкими полосками, пижама, да и только. «Куда направляемся, шеф?» — спросила она, когда машина плавно вырулила на стоянку. «На биржу труда. Хочу нанять двух приходящих работниц на пару недель, чтобы они помогли нам справиться с основными трудностями». «По-моему, мы и так неплохо управляемся», — скорбно возразила Доркас. «Вполне согласилась я. Но хотелось бы, чтобы мы с тобой занялись более серьезным делом. Чердак завален предметами, которые, возможно, стоит спустить вниз. Мы живем в доме уже месяц, работа еще не в проворот, а надо успеть до истечения срока. У меня прямо руки чешутся отремонтировать кухню, а ты на днях говорила, что хотела бы вскопать огород. А есть ведь еще и ров, превратившийся в свалку мусора». Оживленно обсуждая предстоящий фронт работ, мы нырнули под Римскую арку и вышли на площадь. И тут обнаружили, что этот чудесный день преподнес нам очередной подарок. Вся площадь была заставлена деревянными палатками, повсюду сновали разносчики, а покупатели торговались с ожесточенным наслаждением. Рыночный день. «Так ты хочешь вот за это 2 фунта?» — верещала краснолицая особа, у которой из-под косынки кокетливо выглядывали гигантские бигуди. «Ну уж нет! Половины пуговиц не хватит! А воротник, того и гляди, оторвется! Бесстыжая твоя рожа, 2 фунта!» Одно удовольствие было бы смешаться с толпой и побродить по рынку, но дело прежде всего. Мы пробрались сквозь толчею и направились к бирже труда, где нас встретили словно членов королевской семьи. Там мы выяснили имена нескольких достойных матрон, которые с радостью согласятся на временную работу и с которыми можно не беспокоиться за сохранность столового серебра. Приведя в движение рычаги промышленного прогресса, мы нанесли визит в банк и, вооружившись наличностью, устремились к продуктовой лавке. Покончив с покупками и убедившись, что наш долг на сегодня исполнен, мы с полным правом могли предаться развратной праздности, нас вновь потянуло на рыночную площадь, над которой стоял завораживающий гул людских голосов. «Эй, вы, прекрасная леди с роскошными волосами!» Сухопарый мужичонка с засаленными черными бакенбардами и маленькими глазками, блестящими словно пуговицы на туфлях, приплясывал перед батареей флаконов с шампунями всевозможных размеров и расцветок. Он ткнул в мою сторону жилистой рукой, на которой красовалась живописная татуировка. Я двигалась, как завороженная, стараясь укрыться за спинами парочки хихикающих школьниц и надеясь, что взгляды всей толпы обращены не на меня. «Идите сюда, красавица! Не надо стесняться! Красивые волосы, очень красивые!» Теперь мужичонка обращался к толпе. «Но не в обиду, будет сказано, слишком сухие!» Толпа взревела, и я приросла к месту, чувствуя тяжелое дыхание Доркас у своего уха. «Это, конечно, прискорбно и все такое прочее, но нет причины для отчаяния». Торговец схватил огромный флакон в форме грудастой русалки, наполненный пурпурной жидкостью. «За такую цену, дамы и господа, было бы безумием отказываться. Отойдите, пожалуйста, прекратите толкаться. Осталось всего 6 флаконов, и один предназначен для нашей маленькой дюймовочки. Да, я не сказал самого главного. От этого потрясающего шампуня волосы отрастают на целый дюйм в месяц». «Уж скорее они все выпадут за день!» — яростно буркнула Доркас, и тут же удостоилась доброй порции скабрёзных насмешек. «Я возьму флакон», — торопливо раскрыв кошелек, я протянула мужичонке фунт, попутно объясняя всем, кого это могло интересовать, что через 2 дня мой день рождения, и я имею право сделать себе подарок. Мой дипломатический маневр ничуть не успокоил Доркас. Она принялась свирепо выталкивать меня из толпы. В конце концов, благодаря ее усилиям, я наткнулась на высокую женщину с волосами, собранными в длинный лоснящийся хвостик. Во всяком случае, я решила, что именно эта женщина, поскольку видела лишь ее спину, и блеснувшую в ее ухе золотую серьгу. «Ты, случаем, не хлебнула из этого флакона?» Доркас взяла меня под руку. «Как-то странно ты ведешь себя». «Просто я голодна», — жалобно отозвалась я. «Часы на башне пробили полдень. Мы отправились в известное нам заведение». Нахалка весело крикнула из-за стойки бара, что рагу подгорело, но мясной пудинг тает во рту. «Меня устраивает», — отозвалась Доркас. Демонстрируя небывалую выдержку и силу воли, я заказала лишь салат. Мы устроились за столиком у окна. Я начала находить, что самодисциплина приносит мне известное чувство удовлетворения, жаль только, что не сытости. Я научилась наслаждаться каждым кусочком или глотком. Даже кофе-экспрессо, который, как и рагу, был пережженным, показался мне истинной амброзией. Дорка сбросила в свою чашку 3 куска сахара, и тут подоспел наш заказ. «Маловато времени выделил тебе дядя Мерлин. Типично мужской взгляд на вещи. Если мир был создан за 7 дней, то его можно привести в порядок за 6.